Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы вам предлагаем прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Лучшее, то есть небесное». Звучи, моя песня, звучи о Христе, как умер Он в муках на скорбном кресте. Лети по просторам прискорбной земли, чтоб грешников души спасенье нашли. Лети, лети, без страха лети, сквозь мрак и сомнения лети. И если преграды ты встретишь в пути, навстречу ты смело лети. Ты расскажи, как Христос возлюбил, как в тяжких страданиях кровь Он пролил, что каждый, кто в мире живет без Христа, мог счастье найти у подножия Христа. Лети, лети, без страха лети, сквозь мрак и сомненья лети. И если преграды ты встретишь в пути, навстречу ты смело лети. Друзья, я прочитаю место Священного Писания, записанное в послании к евреям, 11 глава. Прочитаю 16 стих, только 16 стих 11 главы. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Друзья, это тема наших рассуждений. Они стремились к лучшему. Про кого это сказано? Это сказано про верующих, о которых в 11 главе послания к евреям мы читаем. Сказано про древних верующих, которые имели большую веру, и на основе своей веры они стремились к лучшему. Братья и сестры, как вы думаете, стремиться к хорошему – это нормально или это ненормально для человека – стремиться к хорошему? Я думаю, что это нормально. Стремиться, чтобы иметь хороший дом, хороший транспорт, хорошую одежду, иметь хорошую жену или хорошего мужа. Друзья, это нормально. Стремиться к тому, что похуже, это не признак духовности. Во все времена истории христианства были люди, которые старались похуже устроить свою жизнь. Ну, скажем, стремление к какому-нибудь аскетизму, и думая, что этим подчеркивалась их особая духовность, в общем, так думать нельзя. Друзья, но среди хорошего всегда есть лучшее. И поэтому я хотел, друзья, это моя последняя проповедь для вашей церкви. Потом уже будет рукоположение, то больше уже будет для брата, который рукополагать. Друзья, и вот это я хотел взять в качестве пожелания, чтобы мы с вами стремились не к хорошему, а чтобы мы стремились к лучшему. Потому что среди хорошего всегда есть лучшее. Друзья, и духовность наша заключается, во-первых, в том, чтобы лучшее видеть, и, во-вторых, чтобы к лучшему стремиться. Есть христиане, которые видят только хорошее, но не видят среди хорошего лучшее. А я хочу, друзья, чтобы среди хорошего видеть лучшее. и чтобы к этому лучшему стремиться. И знаете, друзья, чтобы и про меня можно было сказать так, и про вас тоже. Вот здесь жители города Портленд, но они стремились к лучшему. Братья и сестры, возможно, не все хорошо понимают сейчас, о чем я веду речь. Я на некоторых библейских примерах. А вы сами старайтесь среди хорошего увидеть лучшее. Я экономлю время, не буду прочитывать тексты, а буду рассказывать, думаю, что очень близко к дословному тексту. Однажды Иисус Христос пришел в одно селение. Там одна женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Братья и сестры, чем занималась Марфа? Вот это нам вопрос. Написано, Марфа заботилась о большом угощении. Вот хочу вас и спросить, хорошо ли поступала Марфа? А? Вот хористы, хорошо ли поступала Марфа? Вы знаете, друзья, я скажу, вот есть проповедники, которые очень сильно Марфу осуждают. Есть проповедники, которые Марфу сильно хвалят. И особенно сестры любят Марфу хвалить. Рассказывают всякие небылицы, как одна сестра брата не накормила, который Марфу поругал, и она остался голодной. Ну и прочее. Друзья, я свое мнение скажу. Марфа поступала хорошо. Нормально ли было то, что делала Марфа? Это было нормально, и это было хорошо. Мы сейчас придем после собрания и будем готовить каждый угощение, обед себе и своим близким. Я думаю, что те, кого сегодня рукополагали в Ванкувере и в Портленде, рукоположат. Мне кажется, в каких-то кругах будет накрыт стол особый. Возможно. Ну, чуть лучше, чем обычно. И близкие друзья соберутся, и будет какое-то угощение. Братья и сестры, это будет нормально? Нормально. Будет ли это хорошо? Будет это хорошо. Братья и сестры, и вот написано, Марфа же заботилась о большом угощении, а Мария сидела у ног Иисуса Христа и слушала. Марфа раздражалась, ей очень сильно не нравилось то, что делала Мария. Наконец Марфа не выдерживает и говорит, «Учитель, или тебе нужды нет, что Мария одну меня оставила служить?» Друзья, а Иисус Христос сказал, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Хочу спросить, друзья, хорошо ли поступала Мария, что сидела и слушала и не помогала Марфе? А? Хорошо. Друзья, Марфа поступала хорошо, и Мария поступала хорошо. А кто из них поступал лучше? А? Мария. Братья и сестры, вот это как раз та мысль, которую я вам сейчас хотел отметить. Что мы должны иметь способность среди хорошего увидеть лучшее и поступить как лучше. Я думаю, что не все люди имеют способность определиться, что же все-таки лучше. Марфа, вот она по своему характеру определила, что для нее было правильно и что было хорошо. Она заботилась о большом угощении. Братья и сестры, но Мария увидела, что лучшее, и она избрала лучшее. Среди хорошего она избрала лучшее. Готовность слушать. Братья и сестры, в нашей жизни тоже бывают такие обстоятельства, когда мы можем суетиться, заботиться и думать, что мы делаем хорошо, и точно мы делаем хорошо. Но помните, когда у Иеремии был такой случай? «Что ты видишь, Иеремия?» – Господь спрашивает. И Иеремия говорит, «Вижу жезл миндального дерева». «Ты верно видишь». Не каждый христианин может увидеть, что же все-таки для него будет лучше. Я приведу еще один пример. Кстати, именно определение, что лучше, а что хорошее. Это было в той же комнате, где событие было, о котором я рассказал. Был Иисус, была Марфа, был Лазарь, были ученики и была Мария. Друзья, мы читаем, Марфа служила, Хорошо делала Марфа? Хорошо. Лазарь был одним из возлежащих. Хорошо ли делал Лазарь? Думаю, хорошо делал. Потому что он был одним из возлежащих, наверное, он слушал. Наверное, он слушал. Были ученики. И пришла Мария. Она принесла фунт нардового, чистого, драгоценного мира. Она разбила алавастровый сосуд, и дом наполнился благоуханием от мира. Братья и сестры, обратите внимание, категории людей. Был Христос с учениками, была Марфа, был Лазарь и была Мария. Все они поступали хорошо. Кто поступал лучше? Посмотрите, как мыслят ученики. Ученики рассуждают между собой и говорят, не лучше ли было бы это миро продать и раздать нищим? Обратите внимание, применяется то же слово и та же оценка. Что же лучше было в глазах учеников? По одному тексту так думал только Иуда, по другому тексту так думали все ученики, и даже в полголоса они об этом говорили. Не лучше ли было бы это миро продать и раздать нищим? Братья и сестры, как вы думаете, хорошо ли было бы это миро раздать нищим, продать и раздать нищим? Я думаю, обслуживать нищих – это хорошо. Но лучше ли было разбить этот сосуд и миро разлить, чтобы дом наполнился благоуханием от мира? Друзья, вот это как раз та мысль, что даже ученики, они не сориентировались в этой ситуации, что же было лучше. Они подумали, что лучше это миро продать и раздать нищим. Я думаю, это нормально для христианина, если он что-то продаст и раздать нищим. Вы знаете, друзья, если бы Христос не сделал оценку поступку Марии, я бы тоже думал, что это неразумно. Это миро так бездарно растратить. 300 динариев за несколько секунд. Запах понюхали и разошлись. Друзья, а Христос говорит, что Мария поступила лучше. То есть, иногда даже имея духовную высоту, можно не до конца сориентироваться, вот, что же все-таки бывает лучше для нас. Я приведу третий пример. Это из жизни Неемии. Неемия находился в Сузах, в престольном городе. И вот в этот город пришли люди. Я современным языком скажу, что пришли беженцы, но я без намека на эмиграцию. В Сузы пришли беженцы. Друзья, Иудея разруха, Иерусалим разрушенный, там голодно и холодно. И вот Неемия встречает своих соотечественников и спрашивает, скажите, ну как там у меня на родине? А ему говорят, на родине плохо, разруха и запустение. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И состояние иудеев жалкое и бедное. И Неемия заплакал. Друзья, он заплакал и постился, и молился пред Богом Небесным несколько дней. И молился так. Боже Небесный, великий и страшный, хранящий завет и милость любящим Тебя, Ты прости нам наши грехи, прости меня и прости моих отцов, прости меня и дом моего отца, мы согрешили тяжко пред Тобою. И так вот он молился и исповедовался в грехах сынов Израилевых. Братья и сестры, скажите, то, что Неемия находился здесь, в городе Сузы, для него это было хорошо или нет? Хорошо. Он был виночерпием у царя, он был устроен, и все было благополучно. То, что сюда пришли еще люди из иудеев, это тоже было хорошо. Они в поисках хорошего пришли туда, где жизнь нормальная была и спокойная, и прочее. И вот Неемия печальный в очередной раз подает вино царю. Друзья, а Бог начал действовать. В сердце Неемии переживания, в сердце Неемии тревога, у него на лице печаль, ему что-то не нравится в его положении. И царь смотрит на его лицо и говорит, Неемия, а что у тебя такое печальное лицо? Он говорит, А как мне не печалиться, когда родина моя в запустении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота сожжены огнем? А что же ты хочешь, спрашивает царь. Неемия помолился и говорит, хочу, чтобы ты меня туда отпустил. Как вы думаете, друзья, разве это разумно? Оставить Сузы, престольный город, оставить хорошую работу. Ну, я понимаю, хорошая работа. Вот, по тому времени это не было грехом, чтобы царю подавать вино. Все было благополучно, и Неемия был совершенно хорошо устроенный. Как вы думаете, разве это разумно было, чтобы проситься туда, в Иудею, где разруха, запустение и ворота сожжены огнем? Я хочу, чтобы ты меня туда отпустил, Неемия, царя просит. Ну, а как ты долго будешь ходить? Ну, вот так, вот так, вот мне надо столько-то времени. Может, тебе охрану дать или деньги, или что-нибудь еще? Нет, не надо, Неемия говорит. И царь его отпустил после того, когда Неемия сказал, когда он вернется. И Неемия пошел. Вы знаете, друзья, я представляю даже такую картину. Неемия движется в Иерусалим, а навстречу ему идут беженцы. Ты куда, Неемия? Я иду в Иерусалим. Безумный ты человек, что ты там будешь делать? Там же разруха и запустение. Ну разве такое было, друзья, чтобы кто-нибудь из Америки эмигрировал, скажем, в Афганистан или в Пакистан, или куда-нибудь в Анголу? Разве такое бывает? Встречают Неемию. Ты куда? Да я вот. Да ты что, безумный ты человек? А Неемия идет туда, куда влечет его сердце. Братья и сестры, и вот две группы людей. Одна группа людей пришла в Сузы из Иерусалима, а другой человек идет в Иерусалим из Сузы. Скажите, кто из них лучше поступает? Трудный вопрос я для вас задал. Братья и сестры, конечно же, Неемия поступает лучше. Он по зову Божию идет туда, где он будет нужен. Он никогда не был строителем, он всю жизнь был виночерпием, но он идет в Иерусалим, и благодеющая рука Бога на нем. Он придет туда, где разруха, где будут дожди, где будет страшно холодно и будет много мусора, и враги будут восставать на него и будут замышлять, чтобы его убить. Ему будут говорить, Неемия, тебе спрятаться надо, чтобы тебя не убили. И Неемия, друзья, будет строить. И Бог его будет благословлять. И стена будет восстанавливаться быстро. В 52 дня будет восстановлена стена в Иерусалиме. И пройдет время, и потянутся в Иерусалим люди, потому что там теперь нормально. Там теперь жизнь закипела, там заработали магазины, и экономика поднимается. Там город начинает расцветать, как весной цветок миндаля. А Неемия? А Неемия снова идет в Сузы. Неемия, ты куда идешь? Я в Сузы иду. Да как же так сейчас в Иерусалиме? Там же наша родина, Неемия. А Неемия в Сузы идет, потому что он царю пообещал вернуться в назначенный срок. И он верный своему обещанию, он снова движется в Сузы. Братья и сестры, вот так вот находились во все времена люди, которые среди сложнейших обстоятельств имели способность увидеть хорошее, и имели способность среди хорошего увидеть лучшее и поступить так, как лучшее. Я вам расскажу одну историю, друзья. Это я сам был частично участник этой истории. Это было прошлые годы, в начале 90-х годов или на рубеже 80-х-90-х, когда в Грузии произошла война. Обстановка была очень тяжелая, людей убивали, убивали легко, свободно. Друзья, в городе Тбилиси было очень голодно. Я наблюдал людей, которые с автоматов отстреливали чаек и ворон, чтобы, ну, как-то себя прокормить. Было очень трудно, было голодно, было холодно. Вот банды разные там вот по Грузии путешествовали в поисках добычи себе. И вы знаете, друзья, и люди начали покидать эту страну. Начали покидать русские, осетины, там против осетинов очень так жесткое отношение было. Наша церковь из 120 членов она превратилась за короткий срок в небольшую церковь, где-то около 40 членов там осталось. И вот в это время приезжает в Грузию американец. Молодой, красивый и сильный. Ему 32 года, жене 30 лет. Американца зовут Рэнди. С ним приехали туда двое детей. Мы с ним познакомились. Как стало известно, он миссионер. Приехал в Грузию в качестве миссионера. Не понимали люди, что такое происходит. Ему говорят: слушай, Рэнди, все сейчас отсюда бегут, здесь война, здесь убивают людей, всех, кто почти что не грузинской национальности. Как ты сюда приехал, как ты здесь будешь проповедовать? Он говорит: а я приехал, Богу буду служить. Кто-то говорил: миссионерам, которые едут в трудные места, им просто много платят. Им слишком много платят в Америке, и поэтому они готовы, рискуя жизнью, но в поисках хорошей зарплаты, они готовы ехать в такие трудные места. Вы знаете, друзья, я так кратко вот опишу историю этого Рэнди пребывания в Грузии. Он там прожил 8 лет. Тогда, когда все оттуда уезжали, когда жить было очень трудно. У него жизнь там была нелегкая, он изучал грузинский язык, жена его обучала детей, как умела, снял квартиру, купил машину. Его несколько раз били, зная, что он американец, и у него есть деньги. В поисках денег его несколько раз избивали. Два раза у него отнимали машину. Два раза грабили квартиру. Многие говорили: не выдержит, все равно уедет. Друзья, он прожил 8 лет. И через его служение там было образовано несколько церквей. В округе Тбилиси около, кажется, 6 церквей. И одна церковь в городе Тбилиси достаточно большая. Вот примерно такого количества, как здесь сейчас сидит. Это за эти 8 лет. Я, друзья, наблюдал его реакцию, как он будет тут выживать, как он себя поведет, когда его избили первый раз, когда у него отняли машину, как он себя будет вести. Вы знаете, друзья, он не уехал до тех пор, пока не сделал то, что было намечено. А потом он уехал. Даже дом молитвы построили там. Я был в этой церкви, друзья. Я скажу, там все по-американски. Флаги стоят, только не американские, а грузинский флаг и баптистский флаг. Там также пасторское служение. Правда, ну, молятся не сидя, молятся так, как и мы молимся, друзья. Там сейчас свои служители. И все так вот идет. Ну, кто-то говорит: да, это церковь такая вот, американская церковь. Ну, дескать, того, что не все из этой церкви на небо попадут. Друзья, но я не об этом. Я о человеке, который определялся, как ему надо жить. И как он будет использовать свои силы и свои знания и все прочее, что ему давал Бог. И скажу, что некоторым из наших людей, которые в то время покинули Грузию, было совестно, когда через годы они узнали, что люди с цивилизованной страны, с хорошей жизни, приехали туда, где было бедно и где было трудно, и совершали служение во имя Господне. И я скажу, друзья, я с этим американцем не встречался больше с тех пор, но в сердце моем уважение к нему есть. Хотя не так он все понимает, как мы понимаем, может, чуть не так молятся или еще как-то, но уважение к нему, что в поисках лучшего они готовы были оставлять удобство своей бытовой уютной жизни, чтобы делать так, как хотел этого Бог. Братья и сестры, по каким критериям определяется лучшее? Лучшее определяется, во-первых, по одному главному признаку. Лучшее, то, что лучшее, всегда принадлежит к небу. Обратите внимание, друзья, Мария сидела и слушала. Она слушала слова жизни, которые ей могут подарить небо. То, что лучшее, это всегда принадлежит к небу. Апостол Павел говорит: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что знаю, что для меня это несравненно лучше. Обратите внимание, что лучше. Я знаю, что это несравненно лучше быть со Христом. Братья и сестры, то есть, то, что лучшее, оно всегда принадлежит к небу. Обратите внимание, как часто мы о небе размышляем. Написано, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Как часто мы размышляем о небе. Однажды на день рождения маленькому мальчику, одному из моих сыновей, совсем еще, ну, такому, ну, не совсем, но лет, наверное, 6 или, да, лет 6 ему тогда было, подарили рубашку. Рубашка была очень красивая, ну, очень хорошая рубашка. Он эту рубашку померил, посмотрел в зеркало на себя с очень таким довольным лицом. Потом снял эту рубашку, сложил аккуратно, а потом говорит, я эту рубашку буду на небе носить. И вы знаете, друзья, до того это было трогательно. Вот он так рассудил. Это для него было на этот момент самое лучшее, что он имел. И он так рассудил, что я эту рубашку буду носить на небе. Друзья, вот у ребенка такое устремление. Но когда мы что-то имеем, вот сестры платье себе красивое покупают и говорят, я это на Новый год одену первый раз, или я на Пасху, или на какой-то там вот вечер христианский и прочее. Друзья, а ребенок так рассудил, я на небе буду носить эту рубашку. Вот я бы что хотел, чтобы наши вот бытовые даже вопросы, они все-таки с небом увязывались, братья и сестры, чтобы увязывались с небом, чтобы эта жизнь для нас все-таки значила меньше, чем это иногда бывает. Не очень давно заболел один пресвитер. Он старше меня примерно был лет на 5 или на 6. Такой... Вот, ну, брат энергичный очень, очень заметный в нашем Краснодарском крае. Мы не сразу узнали, что он заболел, нам сообщили, говорят, вот болен. Болен, как говорят, тяжело. Приехали мы с одним служителем к этому пресвитеру. Посмотрел я на него, и я понял, что жить он уже больше, наверное, не будет. Он был страшно похудевший. У него обнаружили рак легких, быстро прогрессирующий. Дышал он уже очень тяжело и часто кашлял. Мы приехали, чтобы над ним помолиться. Поприветствовались, мы рассказали, что брат Василий, мы пришли, чтобы помолиться над тобой. Бог тебе еще жизнь может дать. И все. Он говорит, братья, а я вас разве призывал, чтобы вы надо мной молились? А я, говорит, не хочу, чтобы вы надо мной молились. Я, говорит, на небо уже собрался. Говорит, братья, у меня желание. Я знаю, что это для меня лучше, что для меня скоро небо наступит. Уже вот оно, близенько-близенько осталось, а вы молиться надо мной собрались. Вы знаете, друзья, около часа мы его уговаривали. Вася, нет, да ты давай, давай мы все-таки помолимся. Может быть, ты еще церкви нужен. Да и дети у тебя еще вот при тебе есть и все прочее. И он долго не соглашался. Он говорит, братья, да я ж верующих учил на небо стремиться. Вот и сейчас какой я пример подам для верующих. Братья и сестры, и вот я слушал этого пресвитера. И я тогда думал, вот человек... Он действительно для него небо стало близко. Человек, который не только за кафедрой проповедовал о том, что на небо надо идти, а практически это в жизни своей доказывал. Мы его уговорили, но я конец этой истории расскажу, друзья, обычно интересуются люди, чем же закончилось. Мы его уговорили так, Вася, хорошо, давай мы помолимся и скажем, Господи, если ты хочешь, чтобы забрать, то забери. А если еще, чтобы он потрудился, то оставь потрудился. Мы совершили над ним молитву, и он через неделю умер. Господь его забрал. И даже рассказывает, что когда был последний день, он уже знал, что сегодня умрет, по всему было видно. У него была радость неописуемая на его лице. И когда его хоронили... Потом даже в газете большую статью написали, что это был тот человек, который по-настоящему стремился на небо. Братья и сестры, еще критерии, по которым определяется лучшее, это стремление к лучшему, оно всегда основано на вере. Написано, вера же есть осуществление ожидаемого и верность в невидимом. За Авеля написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Почему жертва Авеля была лучше? Друзья, я думаю, что не только потому, что она была кровная жертва, или сердце Каина было лучше, чем сердце Авеля было лучше, чем у Каина, но потому что эта жертва была основана на вере. Верою Авель принес жертву лучшую. Каин тоже принес жертву хорошую, друзья. Он от своего вот то, что он выращивал на земле, он тоже принес жертву. И Каин тоже хорошо сделал. Но жертва Авеля была лучшая. Написано, верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. Обратите внимание, лучше, опять то же слово встречается, для него было лучше пострадать с народом Божьим, если, нежели оставаться во дворце фараона. Потому что этот шаг он сделал верой. Написано, он взирал не на видимое, а на невидимое. Потому что видимое временное, а невидимое вечное. Дорогие братья и сестры, пусть вот это слово, оно сегодня положит такой штрих на наше сердце, потому что в нашей жизни тоже мы еще будем выбирать. Мы выбирали до сих пор, и дальше мы будем выбирать. И много хорошего еще в нашей жизни будет встречаться, друзья. И мое пожелание для вас и для себя тоже, чтобы нам среди хорошего видеть лучшее и стремиться к лучшему. Апостол Павел говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. А еще, друзья, написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их. Я думаю, что многих христиан Бог постыдится. Бог не постыдится тех верующих, которые стремились к лучшему по своей жизни. И поэтому дай нам, Бог, друзья, чтобы лучшее видеть, к лучшему стремиться, и тогда Бог нас не постыдится. И тогда Бог будет называть себя не только Богом Авраама, Исаака и Иакова, но Бог скажет, я Бог Николая, я Бог Ивана, я Бог Галины, Бог Валентины, тех, которые стремились к лучшему, которые по жизни своей стремились к небесному. Дорогой друг, возможно, ты до сих пор не стремился к лучшему. Возможно, в поисках различных вещей в этом мире ты за Бога давно забыл, и твоя жизнь на сегодняшний день проходит еще без Бога. Сегодня мы будем молиться сейчас, друзья, и, возможно, у кого-то в сердце есть такие мысли, что так дальше нельзя жить. Я до сих пор к лучшему не стремился. Может быть, что-то в нашей жизни нужно пересмотреть, чтобы нам жить так, чтобы Бог не стыдился меня, чтобы Бог называл себя моим Богом и вашим Богом. Возможно, что-то в жизни нужно пересмотреть. И, может быть, кому-то сегодня нужно даже и покаяться. Если твоя жизнь в разлуке с Богом проходит, то определенно тебе нужно сегодня покаяться, потому что Господь ждет твоего покаяния и сегодня. Я даже представляю, друзья, будет последний день. Сегодня Господь возьмет церковь. И осталось всего 20 минут. Через 20 минут Господь церковь отзовет. И какой-то грешник станет на колени и покается. И войдет. Войдет, а через пару минут церковь возьмется. Я представляю, какой это будет счастливый человек. Мне кажется, друзья, последний грешник, который спасется, это будет самый счастливый человек. Такое стихотворение есть. «Не опоздай, смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, не опоздай». Если у кого-то в сердце тревога есть о своей жизни, жизнь проходит неправильно, стремился только к хорошему, к земному, и не стремился к лучшему, к небесному, то если побуждение к покаянию есть, то вы можете пройти сюда и склонить колени и помолиться. И мы за вас тоже помолимся, чтобы Бог простил вас и помиловал. Потому что нельзя жить так дальше, потому что время заканчивается. Аминь. Дорогие друзья, только что вы прослушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Лучшее, то есть небесное». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив нам по телефону 503-257-2193. А сейчас мы вам предлагаем прослушать замечательные христианские песни. В любви Христос смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Любовь Христа оружие и сила, любовью Он привлек меня к себе. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед Ним готово. Бог есть любовь, я перед Ним в долгу. Когда плоское в сторону отброшу и пребывать спешу, но Христа тогда своих переживаний ношу, с усталых плеч слагаю у Христа. Мой Если бы мы среда изменили день бедствия я должен быть спокоен, хотя бы все исчезло. Моё веселье и песнь моя. Благодарю. любовь.